Глава 54. Зангерик. Какое, однако, дурацкое название. Еще более дурацким был тот факт, что я застрял здесь не менее чем на месяц. Седьмое колесо и Нук я пролетел быстрее, чем Шумахер гонял на Формуле-1. Ощущение того, что вот-вот рядом возникнут разозленные морды Рильяра, Шелхи и все их сраные братья, не оставляло ни на минуту. Лишь на четвертый день пути, достигнув Синкола гора Малахи на планете Элк, я отдышался и, наконец, смог пораскинуть мозгами, куда направить свои стопы дальше. И не придумал ничего лучше, как выбрать своей целью Камалеон. Место, где в известнейшем на весь Дарагар университете преподавал когда-то сам Рильяр, и где Ариду и Квинт встал на свой путь. Если я и найду какие-то ответы на свои вопросы, то только там. Затем был Ер, Империя Аддихов и, наконец, Зангерик. Чертова планета представляла собой узкое место на пути к Камалеону. Для того, чтобы продвинуться дальше, необходимо было перебраться в другой Синкол, что оказалось совсем нелегко, ибо Зангерик оказался отвратным местом для путешествий. Благо, этот мир был населен, но цивилизация еще только едва-едва коснулась его обитателей. Редкие города-государства, населенные крепким мрачным народом, смахивающим на гномов, выполнял свои обязательства перед Дарагаром, но выполнял их настолько, насколько мог их выполнить. «Карр!» Черт подери, злобный крик ворога, как всегда, заставил подпрыгнуть на месте. Но что за ублюдочное создание? Сплюнув, я запустил в похожую на крылатую крысу переростка птицу пустой кружкой и вновь погрузился в мрачное созерцание стылого залива. Маленький городок-крепость прилепился на самой оконечности длинного скалистого мыса, далеко вдающегося в штормящее море. Тяжелые низкие тучи то и дело просыпались колючим снегом, а кусючий ветер не позволял и думать о том, что в такую погоду сюда придет корабль. Камалеон был уже близок, всего в одном прыжке, но для того, чтобы до него добраться, нужно было достичь Синкола Хендо. Вся проблема была в том, что это на Земле с ее развитой цивилизацией ты просто садился в самолет и летел в нужный тебе инклюдус. Здесь же для подобного перемещения требовалось трясти зад на похожем на буйвола животном, в длиннющем походе через стылую равнину, а затем плыть на продуваемом всеми ветрами беспалубном кораблике, с нехеровым шансом отлететь на перерождение, и тогда начать свой путь заново. Я много передумал за последние дни, но все эти чертовы думы сводились к одному. Пойду ли я по пути Рильяра или пути Квинта? И знаете что? Я все еще не мог сделать выбор. Эльф хотел показать мне, до чего доводит погоня за силой. Но я не думаю, что причина действий темного мага в ней. Причина того, что Рильяр — редкостный мудак, в том, что он редкостный мудак, и безымянный тут совершенно ни при чем. Да и, если разобраться, такой ли он мудак? Ну да, идет по головам, ни в грош не ставит чужую жизнь, и уж тем более плевал с высокой горы на мораль. Но кто в нашей вселенной не идет по головам и не плюет на мораль? Ха, покажите мне того политика или другого сильного мира сего, кто так не делает. И тут мы приходим к забавному на первый взгляд вопросу. Достаточно ли я мудак, чтобы уподобиться Рильяру, коли решу выбрать его путь? Старина, ты опять тут зубами трещишь? В мои размышления о природе мудачизма вдруг вторгся Варга. До отвратительности веселый хрен с края мира, которого судьба заперла здесь со мной на берегу стылого моря. Здоровенный полуорк-полуэльф бумкнул на стол две дымящиеся кружки и плюхнулся напротив. У Варги была темная, но не черная кожа, грива нечесанных черных же, как смоль, волос, белоснежная улыбка и обманчиво мягкие карие глаза. Уже две недели как он почивал меня бесконечными историями о своих похождениях по закоулкам Дарагара, в которых вымысел был густо замешан с маленькой щепоткой правды. Но не принимать же на веру разглагольствование о жаркой ночи по пьяни с двумя драконицами. Я с благодарностью взял кружку в руки и отхлебнул дымящегося варева. Бугур. Вскипяченная слабоалкогольная настойка из мхов и трав, которую местные хлестали целыми днями напролет. Да и мы вслед за ними. «Бррр! Эта гадость мне будет сниться еще годы!» — проворчал я. Вкус бугура и в самом деле был так себе. «А, по-моему, вполне ничего. Вот помню, как-то пили мы драконий гар». Под нескончаемый бубнеж Варги я подбросил в камин еще пару поленьев и, вновь завернувшись в шкуры, уселся в кресло. Веранда таверны продувалась насквозь, но это было лучше, чем торчать в полуподземном номере. «Так что, друг мой, всегда нужно искать светлые стороны. Вот я их ищу, а ты маешься тяжкими думами днями напролет. Вот недалече, как вчера, я ходил на эту самую светлую сторону, в бордель под горой. Так я тебе скажу, несмотря на то, что местные бабы предельно упитаны и слегка бородаты, в постели они такое вытворяют!» А может быть, Варгари прав. Что это я хандрю да хандрю? Конечно, на то были причины. Но, объективно говоря, я уже достаточно удалился от любых преследователей, чтобы немного сбросить напряжение. «А где остальные?» — спросил я у варвара, имея в виду других Аккари, волею судьбы застрявших в этой студенной крепости на пути к Камелеону и другим лежащим за ним мирам и Синколам. «Шанда опять налакивается в одиночестве. Шота укатил с местными на охоту. Эта рафинированная черная сидит в своей каморке. А хмурый мужик с непроизносимым именем бесконечно пялит гномок в борделе. Все при деле, ха-ха!» «И что ты предлагаешь? Гномок?» «Ну уж нет, меня бородатые бабы совершенно не прельщают». «Хозяин-барин!» С хитрым прищуром вновь улыбнулся Варга. «Пока предлагаю выпить чего-нибудь покрепче этого пойла. А потом... потом, возможно, и гномки тебе покажутся не столь страшными, ха-ха!» Каюсь. После нескольких бутылок дерьма под названием «Кровяной агат» перед гномками не устоял и я. Дни тянулись своим чередом. Благо, с хорошим собутыльником они не были совсем уж безликими. Принимать на грудь с варгой мы начинали еще днем, совершенно упиваясь к полуночи. Иногда к нам присоединялся здоровенный орк по имени Шота или молчаливый узкоглазый воин, что, по-моему, за все наше знакомство не издал и звука. Орк быстро надирался и готов был задирать даже бревна, которые служили подпорками крыши таверны. Но, получив пару раз люлей от худощавого варвара, успокоился. А узкоглазый и вовсе пил молча, а к ночи удалялся в так понравившийся ему бордель. Но вскоре один из дней принес долгожданные изменения бытия. Правда, совсем не те, которых мы ждали. С востока все так же задувал колючий ветер, заставляющий море исходить рваными бурунами. А нас, всех Аккари, что волею судьбы застряли в этой дыре, местные позвали на торжественный ужин. «Гавалк Варга! Гавалк Том! Гавалк Шандо! Гавалк Эмини Сантир! Гавалк Шота! Гавалк Асгадан Дардак!» Терпеливо перечислил всех собравшихся Аккари невысокий бородач в шкурах по имени Хэк. Хэк являлся то ли вождем, то ли старостой, то ли вообще хрен пойми кем для местной общины. Во всяком случае, похоже, что его слово было наиболее весомым для ее жителей. Маленький городок под названием Глац насчитывал едва ли пару сотен этих самых жителей, представленных в основном рыбаками да охотниками на лопасей, здоровенных травоядных, в изобилии бродивших по холодным берегам Студенного моря. В общем, ничего удивительного, что на переговоры с нами послали именно Хэга. Другое дело, что совершенно непонятно было, зачем. Вначале мы были до отвала накормлены всем, что могла предоставить небольшая община. Затем напоены бугуром, а потом, наконец, пришло время для серьезного разговора. Для коего, я уверен, все эти телодвижения и совершались. Но что могло понадобиться от нескольких заблудших Аккари местному вождю старости, нужно подчеркнуть. Но, конечно же, просьба не заставила себя ждать. «Гавалги! Нам, гонсакам, требуется ваша помощь. И я призываю вас исполнить то, что народ Даарагари обязался исполнять по договору Белой Скалы, что заключили почти 200 зим тому назад мастер по имени Акархаритан и круг вышних народа гонсаков. Я взываю к вашей помощи!» «Твою мать! Что-то происходящее мне переставало нравиться. Если не ошибаюсь, речь идет о большом договоре, который заключают мастера с принимаемыми в Даарагар мирами». «Не далее, чем 3 дня назад в Северной Пустоши явились к нам твари с обратной стороны. Порвали Укуля и его деток, задрали все его стадо лопасей. А вчера они напали на стойбище Уланги Бородач был не на шутку взволнован, перечисляя всех этих почивших от каких-то тварей Укулик и Уланик. «Тише, тише, старик!» прервала завывание гнома Шанда, красивая черноволосая эльфийка с красными от перепоя глазами. «Да, мы скорбим вместе с тобой и все такое, но мы-то тут при чем? Напиши письмо в ближайший инклюдус, там соберут рейд и...» «Я это сделал, почтенный Акари!» — воскликнул гном. «Но пока гонец доберется до инклюдуса, пока суть до дела, твари заберут еще несколько жизней народа гонцаков». «Черт, вполне очевидно, куда клонит старик». Недалеко от городка, как видно, произошел прорыв, выпустивший в реальный мир монстров изнанки. Такое иногда случалось даже после того, как мастера брали под контроль изнанку очередного мира. Бывало такое и на Земле. С небольшим количеством монстров могли справиться и, собственно, земные силы. Другое дело, что для закрытия прорыва требовался рейд в сам пробой реальности, что могли сделать только Акари. Именно на этом базировалось взаимовыгодное сотрудничество реальных миров и Дарагара. Он и в лице мастеров обеспечивал спокойствие, получая взамен всемирную помощь для Акари во время их посещения. Также и на Зангерике. Уже 2 недели гонцаки беспрекословно кормили и поили нас всем, что будет душе угодно. И когда случился чертов пробой, вполне понятно, что они от нас же и потребовали защиты. Вот только как ему объяснить, что мы совершенно не собираемся решать эту проблему? Для этого есть инклюдусы и мастера. «Уважаемый господин Хек, позвольте вам пояснить». Вступила в разговор темная эльфийка под непроизносимым именем Эминет чего-то там. «Мы просто путешественники. Каждый следует в Камалеон по своим делам. Я, допустим, и вовсе совершенно не воин. Я не представляю, чем мы можем помочь вам и вашему народу». «Вы Акари!» Не унимался бородатый старейшина Глаца. «И обязаны, согласно договору». «Ничего мы тебе не обязаны, старик!» Рявкнул орк так, что с низкого потолка полупогруженного в землю домика посыпалась пыль. «Тебе ясно сказано, пиши в инклюдус!» «Нахуй я вертел этих монстров? Меня уже неделю как ждут в джуге!» Гном побелел лицом. Потом потемнел, и мне на мгновение показалось, что сейчас здесь будет смертоубийство. Ибо буйному орку снести башку упрямому старику расплюнуть. Они с минуту постояли, сверкая глазами друг напротив друга, а затем староста вдруг повернулся спиной и зашагал на выход. Подошел к двери и, обернувшись к нам напоследок, сказал. «Все просто, господа хорошие. Или вы загоните монстров изнанки обратно в бездну, или никакого корабля на Атенвуд не будет». И был таков. «Не было печали, блядь! Урою, гада!» Шота сплюнул и со злостью долбанул огромным кулачищем о стол. «Старика можно понять», — попытался я заступиться за местного, но орк не унимался. «В гробу я видал этих гонсаков, ебасаков! Я ща прям пойду и популярно ему разъясню этот момент! А если не дойдет, то башку откручу вот этими самыми руками! Рррр!» «Заткнись!» Меланхолично обронила Шанда. Она вновь была изрядно пьяна. «Клянусь безымянным, я еще не видал, чтобы женщина могла столько выжрать. Только попробуй прикоснись к нему. Мастера тебе сами что-нибудь открутят. И не факт, что голову. Хе-хе-хе». «Убью!» Зарычал орк, но как-то без огонька. Ибо по факту Шанда была права. «Господа и дамы, хватит собачиться!» Прикрикнул я на них. «Давайте завалим супостатов, и дело с концом!» Что орк, что эльфийки, что узкоглазый, обернулись ко мне и посмотрели, как на идиота. «Ты идиот?» — озвучила исходящий от них вопрос Шанда. А орк просто заржал во весь голос. «Чтобы закрыть пробой, иногда и целого рейда мало! Я ходил с Каледоном Мясником на Антаре, когда мы открывали этот мир для Дарагара. 2 сотни молодцов и 2 десятка мастеров полгода штурмовали логово на той стороне!» «Ну-ну, друг, не пугай юного Тома страшными историями!» — хохотнул Варга. «Пробой пробою рознь! Зангерик уже 200 лет в Дарагаре, и пробой здесь не может быть большим! Пара монстров изнанки нашла щель в ткани реальности и повадилась шастать сюда и драть бедных гномов. Так что Том не столь уже не прав. Дело вполне может выгореть. Твою мать, Варга! Тебе больше заняться нечем, как таскать каштаны из огня для кучки голозадых бородачей, да еще и за бесплатно. Во всяком случае, мы всегда сможем сказать Хегу, что пытались, но не смогли. Думаю, этого будет достаточно, чтобы показать нашу решимость ему помочь. На некоторое время воцарилась тишина. Даже Шота задумчиво скреб в затылке, обдумывая этот вариант. «А может, ну его к бесу, этот сраный Гнац, вместе со сраным Хегом?» — вопросил он. «На севере есть еще поселение, куда приходят корабли из Этенвуда». «Засал зеленокожий?» — не приминула поддеть здоровяка Шанда. «Да если надо, я десятку монстров изнанки башку откручу! И гному, и тебе заодно, чтобы не балакало просто так!» «Ага, вот этими самыми руками! Ха-ха!» «Заткнись, дура!» «Сам заткнись!» «Заткнитесь оба!» — рявкнул я. «Надоело слушать ваши тупые пререкания. Вопрос на повестке один. Мы беремся?» Я осмотрел всех присутствующих в комнатке. «Надо попробовать!» — пожал плечами Варга. «Ах, была не была!» — мрачно сплюнул орк. «А чё бы нет? Все развлечение!» Шанда тоже пожала плечами. Узкоглазый, которого, оказывается, звали Асгадан Дардак, просто кивнул, и лишь чернокожая эльфийка Эмма, подняв руки, протестующе заявила. «Хотите помахать мечами? Ваше право. Но я известная на всем Камалеоне художница, и мне ваши монстры совершенно не интересны». Блин, этот взбрык готов был торпедировать наше решение еще до вступления его в силу. Но тут вмешался Шота. «А я вот ща пойду и скажу этому Хегу, что мы конкретно из-за тебя не будем помогать им спасать сраных укулик. После чего ты сама будешь объяснять двум сотням гномов, где ты там и чем известна. Идем или все, или никто!» Темная эльфа с минуту сверлила орка яростным взглядом. Но Шота стоял с таким видом, будто опыта противостояния этим самым взглядом у него было что у дурака махорки. «Хорошо, черт подери!» Наконец выдавила она, очаровательно скривившись. «Но я не умею сражаться!» «Будешь развлекать нас танцами!» — предложил Варга, и мы пошли за гномом.